сделала крутой разворот и направилась к полицейским. Пожилой первым увидел нас и закатил глаза. Опять эти девицы. Однако фотографии нам не отказали. Сделали коллективное фото на все имеющиеся фотоаппараты, а потом напоследок фото на мобильный телефон моего полицейского. В роли фотографа выступал его напарник. После фотосессии попыталась заговорить с понравившимся мне молодым человеком, чтобы поблагодарить и вежливо попрощаться. Ничего не получилось, он говорил по-испански, а я по-русски. Моя подруга деликатно отошла в сторонку, чтобы не мешать нам общаться. Никакого общения не вышло, ясное дело. Единственное, с помощью подруги сказала ему: «Приезжай в Москву, чтобы что-то сказать». Он покивал. «Да-да, непременно, первым же трамваем». И все, разошлись, как в море корабли. Казалось бы, но... Он сам подошел к нам, когда мы с подругами прошли весь бульвар до конца. И, смущаясь, попросил еще раз сделать фотографию на его мобильный телефон. Оказывается, его напарник, который выступал в роли фотографа, нажал не на ту кнопку и не сохранил фото. Мой полицейский хотел нас разыскать, но особо не надеялся на то, что в такой плотной толпе прохожих сможет разглядеть трех русских туристок. Но опять помог случай или судьба. Его вызвали по рации разобраться с каким-то мелким происшествием в конец бульвара, как раз в то время, когда мы там оказались. На этот раз мы уже не стали искушать судьбу и обменялись электронными адресами. Возвращаясь домой в Москву, я чуть не посылала мысленные молитвы божеству Мэйлу, чтобы не подвел, чтобы связал нас. Электронная связь мне казалась более надежной, чем телефонная. О том, как мы смогли бы общаться, не имея общего языка, я тогда не думала. Мне просто хотелось отправить тому обаятельному полицейскому фотографию, сделанную на Рамбласе. И, может быть, получить в ответ 2-3 кратких сообщения. Когда я вернулась домой, меня в ящике ждало короткое письмо от этого полицейского. На корявом русском, переведенное с помощью машинного переводчика. После 3 недель ежедневной переписки он стал изучать русский язык. Через 2 месяца после нашей первой встречи в Барселоне прилетел в Москву, чтобы увидеться. А еще через месяц приехал в Москву на новогодние каникулы и привез мне приглашение. Через месяц я уехала в Испанию, к нему, как думала, в гости. Все завертелось так быстро, что мы оба даже не успели опомниться. А в том святошном сне, который приснился мне лет 10 назад, я увидела не только незнакомого мне высокого брюнета, но и странное торжество. То ли свадьбу, то ли не свадьбу. Очень много шумного и веселого народа, выкрикивающего какие-то поздравления на непонятном мне языке. Новый сезон бумажного сериала. Не успели мы отдохнуть от бумажных волокит, связанных с получением архиважной бумажки, разрешение на женитьбу, свадебной подготовки и, собственно, свадьбы, как начался второй бумажный сериал длиной в жизнь, получение испанского паспорта иностранки. Местный паспорт иностранки – это пластиковая карточка размером со спичечный коробок, с фотографией, отпечатком пальца, адресом проживания и индивидуальным номером. Временная, сроком на 5 лет, дающая мне право на работу – безвизовое пересечение границ стран Евросоюза и возможность голосовать не в масштабах всей Каталонии, а на местечковых выборах в городке, где я проживаю. Право голоса меня с моей аполитичностью интересовало мало, а вот возможность съездить на родину и без проблем вернуться в Испанию – за это стоило побороться. Моя нелегальная жизнь в этой стране закончилась с получением статуса замужней сеньоры и официального документа «Libro de Familia» — семейной книги. Но для полного счастья не хватало вот этой карточки. Раньше по закону подавать документы для получения паспорта иностранца можно было лишь после года супружеской жизни. По новому закону пара обязана подать документы в течение 3 месяца после получения семейной книги «Libro de Familia». Некоторые документы мы собрали еще до свадьбы. Некоторое предстояло получить лишь после церемонии бракосочетания. В национальную полицию мы позвонили сразу же после нашей свадьбы. Муж воспользовался номером телефона, который ему удалось раздобыть при личной встрече с шефом. Связи, связи, связи. Они и в Африке, пардон, Испании связи. О чудо! Нам несказанно повезло. Дату визита нам назначили не на осень, не на зиму, не на следующий год, а на 4 августа.